Глава 5. В этом году Инге Чурбановой исполнилось 18 лет. Время до августа позволяло поработать в Ныробе и забраться в долину, лежащую между реками Вишерой и Колвой, где была одна из огромных площадей на перекрестке путей, чтобы затем оттуда пройти в верховья Вишеры, перевалить Уральский хребет и спуститься к заповедному камню. Залечь там, зарыться, затаиться и ждать 29 августа, день, когда должны встретиться Данила Мастер и Инга. Подглядывать за чужим свиданием было нехорошо, но если верить сказкам, то грядущая встреча сулила сенсацию космического порядка. Возле останца, меченного знаком, должны сойтись правь и явь, вода и пламень, бытие и небытие, правда и вымысел. Одним словом, должна была свершиться мечта. Между тем совсем стемнело, и все машины, идущие от Соликамска, светили лишь фарами в лицо, и, как кошки ночью, все были серы. Возле поста неуважительно сбрасывали скорость, и Русинов оживлялся. Не инспектор ли? Тот же подрулил лихо, по-хозяйски. Вылез из кабины, потянулся, размялся, подзасиделся за рулем, далеко ездил. Он был один, и Русинов с облегчением спрятал листок с координатами. Сейчас подойдет и извинительно скажет: «Ошибочка вышла, гражданин. Прошу извинения». Но инспектор неторопливой походкой прибрел к отстойнику, постучал жезлом по дверце. «Ну что, загораешь?» Русинов успел набрать в рот пищи, сказал сдавленно: «Ужинаю». «Это хорошо», — одобрил тот. «А что без света?» «Аккумулятор берегу», — пробурчал Русинов, однако же включил лампочку в кабине. «Да, аккумуляторы сейчас дорогие». Заметно было, что настроение у него изменилось, инструкции получил, но извиняться при этом не спешил. «Так куда же ты направляешься?» — спросил он, стабильно перейдя на «ты». «На речку раков ловить!» — прожевав, засмеялся Русинов. «Ну, раков у нас не водится», — серьезно заметил гаишник. «А вот люди в наших краях теряются». «Какие люди?» «А вот такие, наподобие тебя». Он открыл дверцу, Русинов сидел босой. «И много терялось?» «За все годы считать так много. Сколько за последние, допустим, 20 лет?» «За 20?» Гаишник приподнял жезлом фуражку на голове, считая в уме. «А четверо?» Он врал. Или за те 3 года, что Русинов не приезжал сюда, потерялось еще 2. «Ну, это мало». «Как сказать, мало. 4 мы только знаем. Это на моей памяти». Он косил свой ленивый и внимательный глаз на внутренности кабины. «А сколько пропало, которых не знаем, никто не считал. Неужто бывает, что человек пропадает, а родная милиция не в зуб ногой?» — продолжал играть простачка Русинов. «Непорядок». «Наведи с вами порядок», — проворчал тот. «Лезете хрен знает куда и хрен знает зачем, будто медом намазаны горы. Вот если потеряешься и вызовут вертолет, знаешь, сколько за него платить придется, если, конечно, тебя найдут?» «Сколько?» «Машину свою продашь, так еще и должен останешься». «Ну, если так, я лучше пропаду насовсем», — засмеялся Русинов. «Машина чужая, платить нечем». «Вам, дуракам, все смешочки», — насторожился инспектор. «А нам по горам бегать да по тайге. Мы не вертолеты же». «Значит так. Вешай номера, забирай ключи и документы на машину». «А права?» «А права будут на этом посту», — отчеканил инспектор. «Поедешь назад — вернут». «Вот это у вас порядочки!» — ахнул Русинов, чуя, как этот лентяй между делом вяжет его по рукам и ногам. «Сказал-то всего на месяц в отпуск. Не явись вовремя, подождут и поднимут тревогу». «Да вот такие уж», — согласился гаишник. «А как за вами еще контроль наладить? Кто узнает, в горах человек или уехал? Тут все на глазах». Он точно работал на службу и ездил советоваться к егерю, как поступить с этим Русиновым. Егерь все понял и взял его в ежовые рукавицы. «Беречь надо людей-то», — добавил гаишник. «С милиции спрашивают, вот и мы спрашиваем». Егерь наверняка уже вышел на связь и доложил по команде, что бывший завлап института Русинов объявился в пределах региона, что снаряжен, судя по продуктам, надолго, что морочит голову отпуском и чистым воздухом. Через несколько часов егерю дадут рекомендации и режим наблюдения за объектом. «А еще везде кричат «Свобода личности!»» — заметил Русинов и босым выскочил на теплый асфальт. «Победа демократии!» «Это еще не все», — сказал инспектор. «В Чердыни заедешь в турбюро и там зарегистрируешься. И получишь рекомендации, как вести себя в условиях горно-таежной местности и отдаленности». «Во как!» — усмехнулся Русинов. Егерь, по всей видимости, сидел в Чердыни, в этом турбюро, и пожелал познакомиться и пощупать его лично. Круто брали. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — назидательно сказал гаишник. «Это верно. Да только я в Чердынь не собирался». «Тогда в Красновишерске все одно. Я и туда не хочу». Инспектор развел руками, недоуменно свистнул. «Где же ты рыбачить собрался? Сказал же, на Колве». Он помнил каждое его слово. «На Колве, да поближе где-нибудь». «Все равно регистрироваться надо», — отмахнулся он. «Хоть в луже рыбу лови потом». Гаишник сунул ему документы с ключами, выложил из своей машины номерные знаки и отправился на проезжую часть. Русинов прикрутил номера, убрал еду с капота и бесценные бумаги в рюкзак, и прежде чем сесть за руль, подошел к инспектору. «Командир, скажи, пожалуйста, на кой ляд ты меня держал здесь 7 часов?» — спросил он с прямой откровенностью. «Сказал бы сразу все свои условия, и дело с концом. Я из-за тебя в баню опоздал». «На кой?» — поморщился он. «На кой? Откуда я знал, какие нынче будут условия? Все же меняется. А ты нынче первая ласточка. Вот и ездил. На кой? Гляди, через недельку повалит». «Ну, если так», — с некоторым удовлетворением бросил Русинов. Хотя на душе опять заскребло, ездил стучать. Не может быть, чтобы в начале июня в горах никого не было из савельевской фирмы. У этих-то права не отбирали и фамилии не спрашивали. С почетом встретили, сопроводили, обеспечили беспрепятственный проезд под козырек. Выезжая на трассу, Русинов неожиданно увидел полное к себе равнодушие со стороны гаишника и стал отметать подозрения. Может, они на этом посту и не стучат вовсе. ГАИ могут использовать вслепую. Прикажут изымать права у всех иногородних водителей, особенно из крупных городов и столицы. Они будут исправно отбирать. А что, зачем, не их ума дело. Егеря же сидят по своим местам и лишь управляют. На следующий день утром он был в Чертани. Через этот древний город проходил Великий Северный Путь, на котором сидели Строгановы, держали его в руках, а вместе с ним и все Зауралье. Они еще знали земные и небесные пути, имели представление о перекрестках, ибо все города закладывали в этих точках. Они еще владели не только территорией, но и пространством, четко осознавая себя владыками всего Северного Урала. Русинов отыскал турбюро и по виду помещения сразу определил, что новшество это введено 2 года назад, якобы для контроля за дикими туристами. В коридоре на стенах висели плакаты по технике безопасности в лесу, горах и на воде. И само здание, вернее, помещение в 3-этажном, наверняка строгановском особняке с лепными карнизами, еще не было толком обжито. Можно было представить, сколько они платили за аренду. Значит, либо издержки за все несет служба, либо нашелся предприимчивый, сообразительный мужичок, который понял, что деньги делать можно из ничего, обирая полудурков, стремящихся в горах сломать себе шею. Тут же в коридоре висел ценник пребывания туриста в районе из расчета 20 дней 100 тысяч рублей. И ценник тарифов, взимаемых за нарушение правил пожарной безопасности, замусоривание лесов, порубки деревьев. В зависимости от ущерба, если не заведено уголовное дело, до 500 долларов. Скорее всего, эта контора существовала специально для отпугивания дикарей. Съездит один раз, натерпится страхов и, вернувшись с пустыми карманами, больше уж не сунется. Кроме того, в пожароопасный период доступ в леса и горы прекращался вообще. Без всяких разведчиков, тайных наблюдателей и егерей, без специально подготовленных людей, имея под руками человек 5 бойких и ходких парней, можно было управлять внутренней жизнью огромного пространства, куда бы уместились Италия, Франция, пара Австрий. Пустынные места сделали бы этих людей всесильными, а полномочия их неограниченными. Власть такого турбюро по представлениям европейской цивилизации третьестепенной, пустяковой организации, созданной во имя сервиса и прислуги, для России могла быть неоспоримой и высшей. Как тут понять ее, Россию? И в другое время Русинов был бы благодарен такой власти. Две девушки в обставленном мягкой мебелью кабинете пили чай. На столе стоял компьютер, в углу телефакс, совершенно лишние вещи для районного турбюро. Все-таки кто же финансирует? Русинов заплатил деньги, получил путевку, красочно отпечатанную на хорошей бумаге, и за отдельную плату туристическую карту Северного Урала. «Радиомаяк брать будете?» — вдруг спросила одна из девушек. «А зачем мне маяк?» — изумился Русинов. «Если заблудитесь, включите», — объяснила та. «Он легкий, портативный. Спасатели отыщут». «Возьму», — решился Русинов. «Вдруг правда заблужусь?» Сервис тут был действительно европейский. Девушка выложила перед ним прибор размером с мыльницу, обтянутый кожей с поролоном. «А как пользоваться-то? Уж научите», — сыграл он. «Вот кнопка», — указала девушка. «Заблудились? Нажали. И сидите на месте. Батарейки хватит на сутки. Через сутки вставите запасную. Вот сюда». «Отлично», — похвалил Русинов. «Наконец-то и к нам приходит цивилизация. С вас еще 208 тысяч». «Сколько?» — ахнул он. «Это залог», — объяснила девушка. «Сдадите прибор, 85 вернем». Русинов отсчитал деньги, спрятал прибор в карман. «Эта фирма не прогорит никогда». «А сейчас к пожарнику на инструктаж», — распорядилась девушка и снова взялась за чашку с чаем. Здесь оперативник службы назывался пожарник. Скорее всего, он и руководил работой турбюро. Пожарник оказался человеком молодым и спортивным, несмотря на простоватое лицо. Корректным, что особенно подчеркивало его истинную профессию. Своеобразная среда службы безопасности, как армия или лагерь, незаметно воспитывала особый, узнаваемый опытным глазом тип людей. Обычным проколом было для них то, что они никогда не смотрели человеку в глаза, а куда-то в переносье, и поймать их прямой взгляд было невозможно. Наверное, сотрудников службы не учили поступать именно так. Природа, сопротивляясь неестественному состоянию двуличия человека, таким образом как бы стыдилась за себя и помимо воли отводила взгляд —